Глава 10. Проводив дочь, Наталья и сама подошла к зеркалу, чтобы еще раз проверить, как сидит милое офисное платье, купленное по случаю на распродаже. Платье нежно-мятного цвета сидело отлично. Подчеркивало легкий загар и силуэт. Накинув кардиган, погода в Питере непредсказуема даже летом, женщина вышла из дома и двинулась к остановке. В голове царил легкий сумбур. С одной стороны складывались планы на день, лекции, консультации, семинар. С другой — сладко щемило предвкушение встречи с Олегом. Да-да, таинственный ночной незнакомец прислал милую записку в букетике крупных фиалок, приглашая вечером заглянуть в ресторан. Приятно, будоражит. И где-то бурлит и кипит восторг маленькой девочки. Меня пригласили в ресторан, как взрослую. Так уж сложилось, что в подобные заведения Наталья ходила либо с родителями отмечать юбилей, свадьбу друзей или корпоратив, либо с подругами. И эти встречи мало напоминали свидания. Так что теперь женщина одновременно радовалась, переживала и нервничала. Удачно ли выбрано платье? Гармонирует ли ее преподавательский портфель с платьем? А что если... Впрочем, рабочий день быстро отодвинул все тревоги. Студенты, коллеги, секретари. Закрутившись в привычной карусели, Наталья выпала из нее только в 6:00, и тут же ахнула. До ресторана нужно еще добраться, а времени до назначенного часа осталось совсем чуть-чуть. Однако в этот момент ее телефон тихонечко пиликнул. Не смог удержаться и приехала встретить самую прекрасную женщину в мире. Если я не опоздал, жду слева от крыльца, на стоянке. Сплеснув руками, Наталья снова ринулась к зеркалу. Поправить прическу, освежить уставший за день легкий макияж. Потом пару раз глубоко вздохнула и, схватив сумку, выбежала из преподавательской, не слушая, что ворчат вслед удивленные коллеги. Олег действительно ждал. И не на стоянке, а у крыльца. Просто чуть в стороне, чтобы не снесло волной разбегающихся студентов. Наталья взглянула на него и невольно залюбовалась. Высокий, худощавый, привлекательный. Некоторые девушки бросали на него заинтересованные взгляды, но мужчина смотрел на входную дверь, бережно удерживая в руках небольшой букет в изящной оборке из бумажного кружева. «Наташа!» Его лицо так преобразилось, когда он увидел ее, что женщина ощутила себя действительно самой прекрасной женщиной в мире. «Олег, рада тебя видеть». «Я понял, что не могу больше ждать», — признался мужчина, «поэтому выехал раньше». Наталья спрятала улыбку в нежных кремовых розочках и почему-то подумала, что этот небольшой букет очень уж похож на букет невесты. Впрочем, брызнувший легкий дождь быстро загнал их в машину. В марках женщина не разбиралась, но отметила, что в салоне чисто, сухо, приятно пахнет пряностями и мужским парфюмом. А Олег галантно открыл для нее дверь и отодвинул сиденье. До ресторана пришлось добираться через пробки, а потом еще некоторое время потратить на поиск места для стоянки. И снова Наталья отметила невозмутимость и сдержанность своего кавалера. Он не ругался на других участников движения, не пытался сунуться в заведомо узкий просвет, не дергал руль, и машина шла плавно. Парковку выполнил легко, без напряжения. И Наталья невольно залюбовалась мужскими руками, так красиво лежащими на серой оплетке. Когда машина встала на место, Олег также неторопливо собрал все нужное, вышел из машины, обошел ее и открыл для Натальи дверь. Помог спуститься с высокого борта и придержал, когда каблучок едва не провалился в мелкую выбоину на асфальте. С реки тянуло промозглой сыростью, и Наталья порадовалась тому, что надела кардиган. «Замерзла?» — Олег бережно приобнял ее. «Идем скорее, закажем глинтвейн». Они быстрым шагом добрались до тяжелой двери, вошли, вдохнув теплый воздух, пропитанный ароматом жареного мяса, выпечки и легких духов. Столик был заказан заранее, и это Наталье тоже понравилось. Ресторан не входил в когорту самых дорогих и пафосных. Однако здесь были деревянные столы, накрытые скатертями, официанты в длинных фартуках, интересные украшения на стенах и ненавязчивая музыка, сплетающая звуки с шелестом фонтанчика. Столики разделялись высокими прямоугольными вазонами с живой зеленью, и все вкупе создавало приятную атмосферу. Меню в кожаной папке вызывало у Натальи улыбку. Красивые фотографии блюд, список ингредиентов и даже количество калорий в порции – все было указано красивым разборчивым шрифтом. После работы есть хотелось так, что женщина, не церемонясь, заказала теплый салат, паштет и горячее. Из напитков, подумав, выбрала сангрию. Легкое вино, сок и фрукты. Не так чопорно, как чай, и не так пафосно, как Маргарита. Олег, к удовольствию Натальи, не пытался навязывать ей свои предпочтения и на список заказанных блюд смотрел без ужаса в глазах. Сам он выбрал мясо в горшочке, салат с языком и рюмку домашней настойки. Поначалу они оба ели, но постепенно перешли к беседе. Сначала обсудили кулинарные пристрастия и привычки, удивляясь их схожести. Потом переключились на музыку. Следом уделили внимание живописи, архитектуре. Наталья не верила себе. «Мужчина, не засыпающий в опере?» На прямой вопрос Олег рассмеялся и признался, что его мать – хранитель Русского музея, поэтому он в курсе всех текущих выставок и премьер. Они еще немного поговорили, не замечая, как бежит время. Им подали кофе и десерты. В зале постепенно приглушили свет, на столиках загорелись свечи. На маленький подиум возле фортепиано вышла девушка в длинном синем платье и негромко запела что-то романтичное. Олег мягко положил свою ладонь поверх руки Натальи и начал перебирать ее пальцы. Все шло к приятному завершению вечера, но вдруг у женщины завибрировал телефон. «Извини», — вздохнула она, — «дочь», — и взяла трубку. «Мама!» — в голосе Марины чувствовалась нешуточная тревога. «Тут внезапно объявился какой-то блондинистый мужик и уверяет, что он мой отец». «Что? Как? Где?» «Да у меня на работе», — вздохнула Марина. «Я тебе сейчас фото пришлю. Скажи хотя бы приблизительно, он или нет?» «Да, минуту. Олег, прошу прощения». У Натальи дрожали руки и обрывался голос. «Кажется, мне срочно надо домой». «Я вас отвезу», — немедля сказал мужчина. «Нет, я на такси», — решительно заявила женщина. Потом призналась. «Я пока не знаю, что думать. Мне нужно время». «Тогда я вас провожу». Олег, не слушая возражений, расплатился по счету и вывел дрожащую женщину на крыльцо. «Не знаю, что у вас случилось, Наташа. Но я буду рядом». «Спасибо», — бледно улыбнулась женщина, усаживаясь в машину. Уже щелкнув ремнем безопасности, она осмелилась открыть присланный дочерью файл. невероятными бирюзовыми глазами с экрана на нее смотрел повзрослевший, заматеревший Анатолий.